Даша вставала рано, садилась за книги и сдавала экзамены. Почти все отлично. К телефону, без устали звонившему в кабинете, она посылала великого Могола, который отвечал неизменно: «Господа уехали, барышни подойти не могут». Целые вечера Даша играла на рояле. Музыка не возбуждала ее, как прежде. Не хотелось чего-то неопределенного и не замирало мечтательное сердце. Теперь, сидя строго и мирно перед тетрадью нот, озаренная с боков двумя свечками, Даша словно очищала себя торжественными звуками, наполнявшими до последних закоулков весь этот пустынный дом. Иногда среди музыки являлись маленькие враги, непрошенные воспоминания. Даша опускала руки и хмурилась. Тогда в доме становилось так тихо, что было слышно, как потрескивала свеча. Затем Даша шумно вздыхала, и вновь ее руки с силой касались холодных клавиш, а маленькие враги, точно пыль и листья, гонимые ветром, летели из большой комнаты куда-нибудь в темный коридор за шкафы и картонки. Было навек покончено с той Дашей, которая звонила у подъезда Бессонова и говорила беззащитной Кате злые слова, а полоумевшая девчонка чуть было не натворила бед. Удивительное дело. Будто один свет в окошке любовное настроение, и любви-то никакой не было. Часов в 11 Даша закрывала рояль, задувала свечи и шла спать. Все это делалось без колебаний, деловито. За это время она решила как можно скорее начать самостоятельную жизнь, самой зарабатывать и взять Катю к себе. В конце мая, едва сдав экзамены, Даша поехала к отцу через Рыбинск по Волге. Вечером, прямо с железной дороги, она села на белый, ярко освещенный, среди ночи и темной воды пароход, разобрала в чистенькой каюте вещи, заплела косу, подумала, что самостоятельная жизнь начинается неплохо, и, положив под голову локоть и улыбаясь от счастья, заснула под мерное дрожание машины. Разбудили ее тяжелые шаги и беготня по палубе. Сквозь жалюзи лился солнечный свет, играя на красном дереве рукомойника жидкими переливами. Ветерок, отдувавший чесучевую штору, пахнул медовыми цветами. Она приоткрыла жалюзи. Пароход стоял у пустынного берега, где под свежеобвалившейся в корнях и комьях невысокой кручей стояли вазы с сосновыми ящиками. У воды, расставив худые с толстыми коленками ноги, пел коричневый жеребенок. На круче красным крестом торчала маячная веха. Даша соскочила с койки, развернула на полу теб и, набрав полную губку воды, выжила ее на себя. Стало до того свежо и боязно, что она, смеясь, начала поджимать к животу колени. Потом надела приготовленные с вечера белые чулки, белое платье и белую шапочку, все это сидело на ней ловко. И, чувствуя себя независимой, сдержанная, но страшно счастливая, вышла на палубу. По всему белому пароходу играли жидкие отсветы солнца. На воду больно было смотреть. Река сияла и переливалась. На дальнем берегу, гористом, белела по пояс в березах старенькая колокольня. Когда пароход отчалил и, описав полукруг, побежал вниз, навстречу ему медленно двигались берега. Из-за бугров, точно завалившись, выглядывали кое-где потемневшие соломенные крыши изб. В небе стояли кучевые облака с синеватыми днищами, и от них в небесно-желтоватую бездну реки падали белые тени. Даша сидела в плетеном кресле, положив ногу на ногу, обхватив колено, и чувствовала, как сияющие изгибы реки, облака и белые их отражения, березовые холмы, луга и струи воздуха, то пахнущие болотной травой, то сухостью вспаханной земли, медовой кашкой и полынью, текут сквозь нее, и тихим восторгом ширится сердце. Какой-то человек медленно подошел, остановился сбоку у перил и, кажется, поглядывал. Даша несколько раз забывала про него, а он все стоял. Тогда она твердо решила не оборачиваться, но у нее был слишком горячий нрав, чтобы спокойно переносить такое разглядывание. Она покраснела и быстро гневно обернулась. Перед ней стоял Телегин, держась за столбик и не решаясь ни подойти, ни заговорить, ни скрыться. Даша неожиданно засмеялась. Он ей напомнил что-то неопределенно веселое и доброе. Да и весь Иван Ильич, широкий, в белом кителе, сильный и застенчивый, точно необходимым завершением появился из всего этого речного покоя. Она протянула ему руку. Телегин сказал: «Я видел, как вы садились на пароход. В сущности, мы ехали с вами в одном вагоне от Петербурга, но я не решался подойти. Вы были очень озабочены. Я вам не мешаю. Садитесь». Она пододвинула ему плетеное кресло. «Еду к отцу. А вы куда?» «Это, в сущности говоря, еще не знаю. Пока в Кинешму, к родным». Телегин сел рядом и снял шляпу. Брови его сдвинулись, по лбу пошли морщины. Суженными глазами он глядел на воду, вогнутой, пенящейся дорогой, выбегавшую из-под парохода. Над ней, за кормой, летели острокрылые мартыны, падали на воду, взлетали с хриплыми жалобными криками и, далеко отстав, кружились и дрались над плывущей хлебной коркой. «Приятный день, Дарья Дмитриевна». «Такой день, Иван Ильич, такой день. Я сижу и думаю, как из зада на волю вырвалась. Помните наш разговор на улице?» «Помню до последнего слова, Дарья Дмитриевна». «После этого такое началось? Не дай бог. Я вам как-нибудь расскажу». Она задумчиво покачала головой. «Вы были единственным человеком, который не сходил с ума в Петербурге. Так мне представляется». Она улыбнулась и положила ему руку на рукав. У Ивана Ильича испуганно дрогнули веки, поджались губы. «Я вам очень доверяю, Иван Ильич. Вы очень сильный, правда?» «Ну, какой же я сильный и верный человек». Даша почувствовала, что все мысли ее добрые, ясные и любовные, и такие же добрые, верные и сильные мысли были у Ивана Ильича. И особая радость была в том, чтобы говорить, выражать прямо эти светлые волны чувств, подходящие к сердцу. «Мне представляется, Иван Ильич, что если вы любите, то мужественно, уверенно. А если чего-нибудь захотите, то не отступитесь». Не отвечая, Иван Ильич медленно полез в карман, вытащил оттуда кусок хлеба и стал бросать птицам. Целая стая белых мартынов с тревожным криком кинулась ловить крошки. Даша и Иван Ильич поднялись с кресел и подошли к борту. «Вот этому киньте», — сказала Даша. «Смотрите, какой голодный». Телегин далеко в воздух швырнул остаток хлеба. Жирный головастый мартын скользнул на недвигающихся, распластанных, как ножи, крыльях, налетел и промахнулся, и сейчас же штук 10 их понеслось вслед за падающим хлебом до самой воды, теплой пеной, бьющейся из-под борта. Даша сказала: Мне хочется быть, знаете, какой женщиной. На будущий год кончу курсы, начну зарабатывать много денег, возьму жить к себе Катю. Увидите, Иван Ильич. Во время этих слов Телегин морщился, удерживался и, наконец, раскрыл рот с крепким чистым рядом крупных зубов и захохотал так весело, что взмокли ресницы. Даша вспыхнула, но у нее запрыгал подбородок и не хотела, а рассмеялась, так же, как Телегин, сама не зная чему. «Дарья Дмитриевна», — проговорил он наконец, — «вы замечательная. Я уж боялся до смерти, но вы прямо замечательная». «Ну вот что, идемте завтракать», — сказала Даша сердито. «С удовольствием». Иван Ильич велел вынести столик на палубу и, глядя на карточку, озабоченно стал скрести чисто выбритый подбородок. «Что вы думаете, Дарья Дмитриевна, относительно бутылки легкого белого вина?» «Много выпью с удовольствием». «Белого или красного?» Даша также деловито ответила: «Или то, или другое». «В таком случае выпьем шипучего». Мимо плыл холмистый берег с атласно-зелеными полосами пшеницы, зелено-голубыми ржи и розоватыми, зацветающей гречихи. За поворотом, над глинистым обрывом, на навозе, под шапками соломы, стояли приземистые избы, отсвечивая окошечками. Подальше десяток крестов деревенского кладбища и шестикрылая игрушечная мельница с проломанным боком. Стайка мальчишек бежала вдоль кручи за пароходом, кидая камнями, не долетавшими даже до воды. Пароход повернул, и на пустынном берегу низкий кустарник и коршуны над ним. Теплый ветерок поддувал под белую скатерть, под платье Даши. Золотистое вино в граненых больших рюмках казалось божьим даром. Даша сказала, что завидует Ивану Ильичу. У него есть свое дело, уверенность в жизни. А вот ей еще полтора года корпеть над книгами. И при том такое несчастье, что она женщина. Телегин, смеясь, ответил: «А меня ведь с завода выгнали». «Что вы говорите?» 24 часа, чтобы духу не было. Иначе зачем бы я на пароходе оказался? Вы разве не слышали, какие у нас дела творились?» «Нет, нет. Я-то вот дешево отделался». «Да». Он помолчал, положив локти на скатерть. «Вот пойдите же, для чего у нас все делается глупо и бездарно, на редкость. И черт знает, какая слава она идет о русских. Обидно и совестно. Подумайте. Талантливый народ. Богатейшая страна. А какая видимость? Видимость — наглая писарская рожа. Вместо жизни — бумага и чернила. Вы не можете себе представить, сколько у нас изводится бумаги и чернил. Как начали отписываться при Петре Первом, так до сих пор не можем остановиться. И ведь, оказывается, кровавая вещь — чернила. Представьте себе». Иван Ильич отодвинул стакан с вином и закурил. Ему, видимо, было неприятно рассказывать все дальнейшее. «Ну да что вспоминать? Думать надо, что и у нас когда-нибудь хорошо будет. Не хуже, чем у людей». Весь этот день Даша и Иван Ильич провели на палубе. Постороннему наблюдателю показалось бы, что они говорят чепуху, но это происходило от того, что они разговаривали шифром. Слова самые обычные, таинственно и непонятно получали двойной смысл. И когда Даша, указывая глазами на пухленькую барышню с отдувающимся за спиной лиловым шарфом и на сосредоточенно шагающего рядом с ней второго помощника капитана, говорила: «Смотрите, Иван Ильич, у них, кажется, дело идет на лад». Нужно было понимать, если бы у нас с вами что-нибудь случилось, было бы совсем не так. Никто из них не мог бы вспомнить по чистой совести, что он говорил, но Ивану Ильичу казалось, что Даша гораздо умнее, тоньше и наблюдательнее его. Даше казалось, что Иван Ильич добрее ее, лучше, умнее раз в тысячу. Даша собиралась несколько раз с духом, чтобы рассказать ему о Бессонове, но раздумывала. Солнце грело колени, ветер касался щеки, плеч, шеи, словно круглыми и ласковыми пальцами. Даша думала: «Нет, расскажу ему завтра. Пойдет дождик, тогда расскажу». Даша, любившая наблюдать и наблюдательная, как все женщины, знала к концу дня приблизительно всю подноготную про всех едущих на пароходе. Ивану Ильичу казалось это почти чудом. Про декана Петербургского университета, угрюмого человека в дымчатых очках и крылатке, Даша решила почему-то, что это крупный пароходный шулер. И хотя Иван Ильич знал, что это декан, теперь ему тоже запало подозрение. Не шулер ли это? Вообще его представление о действительности пошатнулось за этот день. Он чувствовал не то головокружение, не то сон в яви, и почти не в силах выдерживать время от времени подступающую волну любви ко всему, что видит и слышит, присматривался. Хорошо бы сейчас, например, броситься в воду вон за той стрижной девочкой, если она упадет за борт. Вот бы упала. В первом часу ночи Даша до того сразу и сладко захотела спать, что едва дошла до каюты и, прощаясь в дверях, сказала, зевая: «Покойной ночи. Смотрите, присматривайте за шулером-то». Иван Ильич сейчас же пошел в рубку первого класса, где декан, страдающий бессонницей, читал сочинение Дюма отца. Поглядел на него некоторое время, подумал, что это прекрасный человек, несмотря на то, что шулер. Затем вернулся в ярко освещенный коридор, где пахло машиной, лакированным деревом, духами Даши. На цыпочках прошел мимо ее двери и у себя в каюте, повалившись на спину на койку и закрыв глаза, почувствовал, что весь потрясен, весь полон звуками, запахами, жаром солнца и острой, как боль в сердце, радость.